Так и прошла ночь, которую сменил сумрак. Участок Ивана Савельевича все еще был дном глубокого колодца, в котором полуденное солнышко задерживалось чуточку дольше, чем в первый день пребывания пенсионера в этом сказочном мире. Вначале проснулась Фири Лири, потом проснулись дети, которых Лири стала обливать водой. Потом последовал краткий инструктаж о том, что вот этот серый холм является очень важным местом и к нему не стоит подходить. А затем началось строительство дамбы, дабы родниковая вода не просачивалась в обрушенную пещеру. Во время строительства Иван Савельевич взялся обучать детей простейшей арифметике на примере ведер с землей, которые нужно было утащить в ту или иную сторону. В общем, день прошел в повседневной рутине, которая завершилась неожиданным системным сообщением. Мои поздравления, вам удалось самостоятельно усовершенствовать сердце своего участка. Скорость поступления воды увеличена вдвое. Насколько Иван Савельевич понял, это была награда именно за сооружение дамбы. И пусть данное строение получилось далеко не эпическим, его все равно засчитали. Приток воды был увеличен с 80 литров в сутки до 160, или 16 пластиковых ведер в день. Интересно, а если я построю плотину, гидроэлектростанцию или водяную мельницу, мне дадут награду, размечтался пенсионер. Или это уже совсем иная история, которая не имеет никакого отношения к притоку воды. Ха-ха-ха. Меж тем радовалась Фири Лири столь неожиданной награде, плескаясь в роднике как ребенок. Иван Савельевич, наконец-то мы рассчитаемся по долгам. А их у нас было много. Ну, магические кристаллы, инструменты, ведра, а еще игрушки для детей заказали. Замялась Лири, не желая называть точную цифру долга. Неважно. Теперь мы рассчитаемся. Ивану Савельевичу почему-то в этот момент показалось, что вода торгуется еще и налево. Но для чего Фири Лири тайно приторговывать водой, ведя двойную бухгалтерию, не совсем понятно. Ведь все, что было на данном участке, система считала собственностью пенсионера, и утаить от него сундуки с золотом просто невозможно. Может быть, она кому-то тайно и бескорыстно помогает? Стоит ли вмешаться и провести аудит, при этом показав Лири и детям, кто тут настоящий хозяин? Или стоит продолжать доверять Лири и относиться к ней как к другу и равному деловому партнеру, а не как к рабыне? Это весьма интересный выбор, но актуален он будет в будущем. Сейчас же разводить скандал ради нескольких литров воды не стоит. Тем более, что Лири заверила Ивана Савельевича, что проблема со странным долгом вскоре полностью разрешится. А еще надо учитывать, что сейчас от Лири очень многое зависит. Она очень общительна и имеет огромное количество друзей, которые никогда бы не согласились даже поговорить с Иваном Савельевичем, он ведь нежить. Конечно, в качестве торговых посредников можно было бы использовать ящера или сатира Селену, но именно Лири договорилась со всеми о совместном прохождении следующего задания. Кстати, следующее задание называлось «Вперед, к приключениям». Награда в случае выигрыша. Увеличение площади вашего земельного участка на 100 квадратных метров плюс вариативная награда за успешное выполнение задания. Штраф в случае отказа стать частью собранной группы или провала задания. Уменьшение площади вашего земельного участка на 100 квадратных метров. Суть задания. В этом мире существует огромное количество загадочных и опаснейших мест. Их исследование может принести вам огромные бонусы и обеспечить многолетнее или вечное превосходство над соседними лордами. Или же, ваша алчность вас погубит и вы бесследно исчезнете. В любом случае, пришла пора сделать первый шаг. Примечание. Группа лордов-исследователей будет набрана случайно. Набор производит исходя из ваших способностей, а не расовых или религиозных предпочтений. Поэтому если вас что-то не устраивает, то вы можете покинуть данную группу в любой момент, но тогда с вас будет списан штраф. План Лири состоял в том, чтобы все знакомые с ней лорды начали выполнять данное задание одновременно. Тогда есть шанс всем попасть в одну группу и не перебить друг друга. Сама же группа собиралась и пяти лордов, среди которых обязательно был здоровенный бугай или щитоносец, маг и кто-то сведущий в целебной магии, или хотя бы в медицине. На два оставшихся места мог претендовать кто угодно. Целебную магию знают почти все дриады, объясняла Фири Лири. Боевую магию использует ваша подруга Скайлер. А вот с щитоносцем возникла проблема. Я с трудом нашла древня, который может подойти на данную роль, но он больше связан с магией растений, чем с грубой физической силой. В общем, система может записать его на роль мага, а не танка, понял суть проблемы Иван Савельевич. Тогда, может быть, стоит поискать в общем чате? Не стоит. Тут же отвергла эту идею Лири. Иван Савельевич, то, что мы хотим сделать, система может посчитать мошенничеством. Поэтому, чем меньше лордов об этом знает, тем лучше. Но с и тем же древним ты ведь общалась через системный чат, ведь так, указал на абсурдность данной конспирации Иван Савельевич. Ну, может быть, никто внимания не обратил на нашу частную переписку. В общем, план Лири был сшит белыми нитками. Иван Савельевич не верил в успех. Да и вообще, если бы такая стратегия была бы успешной, то ее бы применяли повсеместно, заранее договариваясь о рейде. Хотя, даже если в группе будет хоть кто-то знакомый, то это уже неплохо. Так что, покончив с дамбой и уложив детей спасть, Иван Савельевич по команде Лири принял задание вперед, к приключениям. В это же, строго оговоренное время, заветную кнопку «Принять задание» нажали. Сатир Селена, Лич Скайлер, Дриада, подруга Лири и Древень-гигант. Все пятеро, включая пенсионера, по хитрой задумке, должны были попасть в одну группу. Но систему не проведешь. И о том, что что-то пошло не так, Иван Савельевич догадался по выскочившему системному сообщению. «Подождите, набирается группа. Почему-то мне кажется, что наш план разгадали», — поделился пенсионер своим мрачным предчувствием с Лири. «Все будет хорошо, мой план обязательно сработает», — взволнованно пропищала Лири, уже в сотый раз перечитывая сообщение о задержке. «Лири, я знаю, что ты сделала все, что могла, и как бы в дальнейшем ни распорядилась судьба, я сделаю все возможное для того, чтобы вернуться с победой и с ценными трофеями», подбодрил Фири Иван Савельевич и оказался на опушке мрачного леса, и здесь его уже поджидали весьма колоритные персонажи. Огромный минотавр, покрытый шерстью пепельного цвета и длинноухая зеленокожая девица, в платье из увядших листьев. Минотавр был здоровенным детиной, в кожаных доспехах, в которые были включены железные компоненты, и с огромным топором. Адриада выглядела как-то потрепанно, увядшей, ее волосы были похожи на какие-то космы, да и вооружена она была какой-то коряшкой. Тем не менее эти двое мирно сидели на бревнышке и о чем-то увлеченно беседовали. А вот при виде Ивана Савельевича, вооруженного очередным топором ящера, минотавр начал подниматься на ноги и издал угрожающий рык. В этой компании были совершенно точно не рады нежити. Однако прошедший через эпоху тотального дефицита и кумовства, Иван Савельевич не растерялся и произнес стандартную фразу. «Я от Фири Лири. Вас зовут Иваном Савельевичем», в ответ уточнила Дрида, придерживав минотавра за лапу. Он самый облегченно выдохнул Иван Савельевич, поняв, что драки удалось избежать. Торговец живой водой вдруг промурлыкал удивленный девичий голосок за спиной Ивана Савельевича. «Но разве ты не древень? Никогда им не был», поспешно обернулся пенсионер, дабы увидеть за собой рыжую девицу, практически подростка, с кошачьим хвостом и с железным кинжалом в руке. Похоже, что эта кошка специально подкрадывалась к Ивану Савельевичу со спины, пока внимание к себе привлекал минотавр. Так и знала. Почему-то победоносно воскликнула девушка-кошка. В этой странной истории изначально было что-то неправильное. В какой истории? Моя подруга рассказывала, что повстречала на арене огромного древня, который из-за своих размеров оказался непобедимым в рукопашном поединке. Но древень был столь благороден, что после того, как он нанес моей подруге несколько ранений и выиграл поединок, прислал ей драгоценную целебную воду и извинился. Эта вода и мои раны излечила, когда я едва не погибла, выполняя задание «Скрытая угроза». Красивая сказка, лишь прокомментировал данную историю Иван Савельевич, догадавшись, что речь идет о его бое на арене с кошкой-каратисткой. Наверное, с ней Лири связалась. А вообще, я вашу подругу за хвост пару раз дернул, тем самым, заставив ее признать поражение. Ха-ха-ха, весело засмеялась рыжая кошка, при этом прижав свой хвостик к спине и не выпуская кинжал из рук. Полагаю, я ваш целитель, прошипел последний участник группы, который только что появился. Это был ящер, в белых одеяниях и с увесистой книгой за поясом. Вот только я лечу светлой магией, поэтому с нежитью могут быть проблемы. 18. Прогулка по дремучему лесу. Набор группы Ивана Савельевича прошел тихо и мирно. Даже жрец света оказался далеко не фанатиком и согласился с тем, что для общего блага можно поработать и с нежитью. Однако возникла проблема с магией света, которая могла просто сжечь Ивана Савельевича. Ведь пенсионер был нежитью, но нежитью особенной. Магия света действительно причинила пенсионеру боль, реальную. Кончик пальца пенсионера, на котором ящер применил свою магию, задымился, а Ивана Савельевича прошибла волна боли. Но магия природы дриады, которая также должна быть опасна для пенсионера, никакого вреда ему не причинила, к всеобщему удивлению. Впрочем, если подумать, то и живая вода, с которой пенсионер работает каждый день, не причиняет ему никакого вреда. Хотя Фирилери обращала этой водой в прах своих оживших соплеменниц во время выполнения задания «Загадочное семечко». Поэтому, по итогу короткого совещания, роли распределились следующим образом. Минотавр оказался сильным и опытным воином, профессиональным солдатом, мастерски владеющий своим топором. Он стал главной пробивной силой отряда. У девочки-кошки был прекрасный слух и ночное зрение. Дриада могла оплести противника корнями и швырнуть во вражину несколько заклинаний природы. Также она наложила на всех баф энергия жизни, который был подобен сильному энергетику. Правда, дриада предупредила, что утром все будут словно с похмелья. Кстати, баф дриады прекрасно сработал и на Иване Савельевиче, укрепив его кости и усилив реакцию. А вот ящер ничего полезного на пенсионера не стал накладывать, ибо было ясно, что заклинания света губительны для Ивана Савельевича. На этом моменте подготовка к зачистке подземелья была завершена, а само подземелье, это и был мрачный лес, на опушке которого все повстречались. По словам девочки-кошки, где-то в глубинах этого леса раздается странный и очень пугающий стон, а ящер сообщил, что чувствует мертвое зло. «Нежить», — пояснил он, при этом указав на Ивана Савельевича, «но не такая странная, как этот лич. Даже отсюда я чувствую тупое желание погубить все живое. С подобными тварями я бы даже разговаривать не стал. Тогда указывайте путь», — пророкотал Минотавр, поудобнее перехватывая топор. «Кошка, ты идешь рядом со мной, лич и дриада, прикрывайте тылы». И тут Минотавр многозначительно посмотрел на дриаду, вроде как хотел ей сказать: «Коль этот лич твой друг, то ты и присматривай за ним». После чего он закончил свою фразу одним словом: «Идемте». А пока Иван Савельевич и его компания собирались в поход, совсем иная история вышла у лича Скайлер. Она попала к другой группе авантюристов, с которыми уже однажды повстречалась дриада, подруга Лири. А потому, прямо под ногами Скайлер лежало обугленное тело здоровенного и вечно голодного агра. Магия нежити заставила умереть этого здоровенного детину в страшной агонии. Правда, даже в самые последние секунды своей жизни, огр пытался дотянуться до объекта своего вожделения. И это была не Скайлер, а сатир Селена, которая притаилась за спиной женщины лича. «Кто-нибудь еще мечтает о свежем и нежном мясе?» — строго поинтересовалась Скайлер у притихшей компании. «Коротышка, ты чего так лыбишься?» «Рад, что наконец-то смогу выполнить это задание», — ответил маленький, но очень мускулистый гоблин с кинжалами в руках и с мерзкой ухмылочкой на роже. Привычным порядком повеяло. «Я даже по родному племени заскучал. Вот только, госпожа вождь, боюсь, у нас возникла маленькая проблемка. Убитый вами идиот должен быть нашей пробивной силой и идти впереди отряда. А коль он свои клешни отбросил, то теперь его место должна занять ваша подруга. Сильнее нее у нас никого нет». И как бы в подтверждение своих слов, гоблин указал на последнего, самого слабого и робкого члена отряда, маленькую бескрылую Фири, руки и ноги которой были похожи на коряшки. Да и в своих руках она судорожно сжимала не оружие, а тоненький прутик, на котором цвели несколько цветков огоньков. С округленными от ужаса глазами эта Фири лишь молча наблюдала за происходящей криминальной разборкой. И быть в авангарде отряда, столь маленькое и робкое создание совершенно точно не могло. «Нет никаких проблем», — меж тем холодно отчеканила Скайлер. «Как этот огр сдох, так и воскреснет. Уж на воскрешение такого тупого дерьма у меня всегда сил хватит. Тогда вообще все отлично». Еще более мерзко и кровожадно ухмыльнулся гоблин. «Надеюсь, наш целитель не имеет ничего против некромагии?» «Я не целитель», — тонким голоском пропищала деревянная феечка. «Я могу лишь вас защитить парой заклинаний. А кто ж тогда нас будет лечить?» — не понял гоблин. «Я», — подала голос сатир Селена, вооруженная увесистой дубиной. «Но, госпожа Скайлер, я использую лишь магию природы жизни». «Получается, что твоя магия для меня смертельно опасна», — догадалась Скайлер. «Как и магия этой эфири», — дополнила Селена. В общем, для нежити в отрядах живых все было не столь просто. Но главное, что эти отряды не развалились. А это был самый сложный этап данного задания. Что же до приключений, то они были рассчитаны на новичков и обещали быть несложными. К тому же, когда твой отряд возглавляет огромный минотавр, чувствуешь себя почти в безопасности. Кто вообще способен сокрушить такую гору мышц? Может быть, поэтому девочка-кошка в отряде Ивана Савельевича заметно расслабилась и начала болтать без умолку. Видимо, ей было очень скучно на своем участке, а тут была предоставлена возможность хотя бы с кем-то поговорить вживую. Девчонка эта была в своем мире рабыней, что объясняет происхождение клейма на ее плече и лохмотья вместо одежды. А еще девчонка категорически не желала возвращаться на свою малую родину. Однако даже в этом мире ее жизнь была далеко не сахарной. Здесь она питается крысами, которые живут на ее участке. А как только я была тяжело ранена, так эти крысы попытались сожрать меня. Пожаловалась девчонка и метнула свой кинжал в заросли сухого кустарника. Практически тут же оборвалась еле заметная леска, и прямо перед минотавром упало здоровенное дерево. Пройдись этот бугай еще немного вперед, и его вполне могло серьезно ранить данной корягой. Примитив, как ни в чем не бывало, прокомментировала устройство данной ловушки кошка и, подобрав свой кинжал, продолжила свой рассказ про крыс. Хорошо, что после прохождения задания «Скрытая угроза» я наконец-то получила возможность контролировать популяцию этих крыс. Но какая же это несправедливость? С рождения я питалась этими грызунами, и даже после смерти для меня ничего не изменилось. Тут яма, обойдите. Ты не мертва, уточнил ящер, старательно обходя очередную ловушку, накрытую ворохом сухой листвы. В родном мире я почти умерла от голода и жажды, объяснилась девчонка. Хозяин бросил меня в яму Зиндан за попытку побега. Так что, я считаю, что попала в загробный мир. Какое святотатство! Сокрушенно прошипел себе под нос ящер. За данным разговором группа углублялась в дремучий лес. Здесь не было запаха гнили или ядовитых рек, но все деревья были мертвы, а лучи заходящего солнца не могли пробиться сквозь мертвые ветви и иссушенную листву данных коряг. Живым здесь был разве что мох под ногами отряда авантюристов. «У-у-у», вдруг резко остановилась девчонка, «а это уже не по моей части. Огромный зверь идет прямо на нас. Прячься за мою спину», приказал девчонке минотавр, но та вдруг стала практически невидимой, мастерски слившись с окружающим пейзажем. Ивану Савельевичу стало наконец-то понятно, как эта девчонка смогла подкрасться к нему. Однако времени для прочих наблюдений и раздумий практически не было. Ломая сухие деревья, как танк, на авантюристов пер здоровенный медведь, сплошь покрытый язвами и опухолями. Он все еще жив, но обезумел от боли, дала краткую характеристику зверю дриада. «Я не могу взять его разум под контроль. Значит, решим все по старинке», — принял решение минотавр, поудобнее перехватив свой топор. «Лич, готовься к бою. Не нужно тратить на него силы», — вдруг возразил против плана минотавра Иван Савельевич. «Отойди в сторону и дай мне его приманить». «Зачем?» — не понял минотавр, привыкший полагаться лишь на грубую силу и атаку в лоб. «Он хочет заманить зверя в яму, которую мы только что обошли», — предположил ящер. «Умно. Тогда я ослеплю зверя светом, чтобы он полагался лишь на слух». С этими словами ящер раскрыл свою книгу, прочел короткое заклинание, и в больного медведя ударил луч света. Медведь взревел и кинулся на своего обидчика. Однако ящер уже отпрыгнул в сторону, предоставив возможность воякам самим разбираться с этим вражиной. А перед Иваном Савельевичем в это же время возникла весьма интересная проблема. Нужно было как-то привлечь внимание взбешенного медведя к своей персоне. И не придумав ничего лучшего, пенсионер метнул свой топор во взбешенного зверя. Снайпером пенсионер не был, поэтому его топор попал не в морду, а в лапу зверя. Однако желаемого результата Иван Савельевича все равно достиг. Топор вскрыл один из гнойников больного зверя, из которого тут же стала вытекать зеленоватая жижа, и было видно, как медведя прошибла волна острой боли. «Эй!» — как можно громче выкрикнул Иван Савельевич. «Давай сюда!» Зверь с радостью переключился на своего нового обидчика и слепо помчался на голос, а самого Ивана Савельевича словно бы ветром подхватило, и он с легкостью не только отбежал от зверя, но даже перепрыгнул через яму-ловушку. Конечно же, пенсионеру помогла магия дриады, которая тоже не желала быть балластом в этом рейде, а финальную точку поставил минотавр, пропустив взбешенного зверя, позволив тому беспрепятственно гнаться за пенсионером. Минотавр побежал за ним следом, и перед самым краем ямы ловушки, минотавр с разбега подтолкнул медведя. Так что, даже если бы зверь учуял что-то неладное и смог бы вовремя остановиться, его бы все равно столкнули в яму, на дне которой оказались острые деревянные колья. Медведь умер моментально, и даже не от кольев на дне ямы. Скорее всего, Он свернул себе шею в тот самый момент, когда его толкнул в яму Минотавр. В любом случае даже Дриада посчитала столь быструю смерть зверя актом милосердия. А вот Иван Савельевич почему-то победой удовлетворен не был и обеспокоенно начал озираться по сторонам. «Что-то не так?» – насторожился Минотавр, будучи опытным воякой. «Мне кажется, что мы находимся на чьем-то участке», – поделился своими подозрениями Иван Савельевич. «Этот мир отравлен уже давно, но тут жизнь прекратилась совсем недавно. Даже звери все еще живы, и ловушки пусть и примитивны, но для отлова тупых монстров они бы подошли в самый раз. Еще одно задание по зачистке», — сходу понял мысль пенсионера ящер. «Зачистка происходила на участке новичков», — уточнил Иван Савельевич. «А тут участок слишком большой и населен дикими зверьми. Вполне возможно, что мы повстречаем сразу несколько разумных существ, или то, что от них осталось, а двигаться нам нужно к центру участка. Собственно, туда мы и идем сейчас. И кто же тут жил или живет?» — поинтересовалась девочка-кошка, с радостью включившись в разговор. «Мои сестры», — с ужасом пробормотала Дриада, наблюдая за тем, как из дремучего леса выходит представительница ее народа. Точнее сказать, из дремучего леса выходило то, что осталось от Дриад. 19. Финал рейда. Иван Савельевич оказался прав. Побежденный медведь был всего лишь диким зверем в этом дремучем лесу, а хозяевами леса оказались Дриады. Собственно, весь этот лес — это участок одного из лордов, который прошел задание новичков и благополучно продолжил расширять свои владения, пока его не постигла фатальная неудача. А о том, что же у Дриад пошло не так, можно теперь лишь гадать. Однако Иван Савельевич вспомнил предупреждение системы, в которых ясно и четко говорилось, что монстры из внешнего мира могут занести на участок чуму, а еще соседние лорды могут изрядно напакостить перед тем, как вторгнуться на твой участок. А может быть, одна из Дриад подхватила заразу на одном из заданий? Вариантов может быть множество, но знания пенсионера об окружающем мире пока что ограничивались рассказами новичков, да редкими вылазками на задания. Поэтому гадать тут было бесполезно, а Дриады дремучего леса вряд ли что-то смогут рассказать. Они были совершенно обезумевшими ожившими мертвецами. Хотя, конечно, живая Дриада, которая была в составе отряда Ивана Савельевича, призвала помощь ее сестрам, попытаться исцелить их, вернуть им разум. Но ящер, являясь жрецом света, лишь обреченно покачал головой. Да тут и Иван Савельевич прекрасно видел, что это конец. Большинство Дриад дремучего леса уже давно усохло и превратились в ходячие коряги. И кстати, как выяснилось, Дриады – это венец эволюции растений, поэтому и строение их тел было несколько необычным. Самое первое отличие Иван Савельевич подметил еще в момент встречи с Дриадой своего отряда. Она показалась ему увядшей, как растение, которое долго не поливали. Листья этой Дриады, которые были элементами ее одежды, пожухли, а зеленая кожа начала тускнеть и трескаться. Что же до Дриад дремучего леса, то их кожа окончательно усохла и облетела, обнажив сплетение ветвей и прутьев, которые подменяли кости. От лиц остались лишь уродливые деревянные маски с абсолютно пустыми глазницами, и лишь немногие умертвия сохраняли какое-то подобие своего прежнего облика, давая возможно понять, как они выглядели при жизни. Если же говорить о разуме этих мертвых Дриад, то ими двигал лишь животный инстинкт, вытягивать жизнь из всего, что только можно, дабы самим продержаться хотя бы еще денек. По крайней мере, так объяснил ящер, убеждая всех, что тут уже ничем нельзя помочь. Хотя много времени для убеждения у ящера не было. Увидев или почуяв перед собой источник жизни, Дриады помчались в атаку. При этом Иван Савельевич подметил, что умертвия не пользовались луком и стрелами, хотя это оружие у некоторых Дриад имелось. Но Дриады дремучего леса походили на оголодавших диких животных. Мозгов на то, чтобы замахнуться топором, еще хватало. А вот достать из колчана стрелу, натянуть тетиву да еще и прицелиться, это уже было выше их возможностей. Что же до использования мертвыми Дриадами сложных заклинаний, то тут даже и говорить не о чем. Первым атаковал мертвых Дриад ящер-жрец. Его книга зависла в воздухе и сама открылась на нужной странице. Все это было предвестником сильнейшего заклинания ящера. Прямо с небес, опаляя сухую листву и ветви мертвых деревьев, ударил яркий луч света. Он полностью окутал одну из мертвых Дриад, заставив тут взвыть от боли и обратиться в пепел. При этом Дриада из отряда Ивана Савельевича зажала уши и упала на колени. Из боя эта вояка тут же выбыла. С другой стороны, Минотавр продемонстрировал мастер-класс, парировав меч одной из мертвых дриад, а потом, всего лишь одним взмахом, он снес голову этой мертвой дриаде своим огромным топором. В общем, с технической точки зрения, бой обещал быть достаточно легким. Это совершенно точно было подземелье для новичков, где самое сложное испытание – это формирование команды авантюристов. Однако в моральном плане, этот бой буквально подкосил живую дриаду из отряда Ивана Савельевича. Не желая видеть и слышать, как убивают ее сестер, дриада упала на колени, крепко зажмурилась, зажала уши и горько разрыдалась. Да и сам Иван Савельевич прекрасно понимал, что происходит что-то неправильное. Но сражаться было необходимо, нет иного выхода. Мертвые дриады разорвут в клочья весь отряд, если все сложат оружие. Так что, нужно запрятать свои чувства куда поглубже и начать убивать, чтобы самому выжить. Вот только чем убивать? Топор ящера, с которым пришел Иван Савельевич, застрял в ноге уже убитого обезумевшего медведя. А туша этого медведя теперь в яме лежит. Значит, перед Иваном Савельевичем возник выбор: лезть за топором или сражаться голыми руками. Эту дилемму разрешила девочка-кошка. Выйдя из невидимости, она сделала подсечку одной из мертвых дриад и моментально подобрала топор, который та выронила при падении. А уже через секунду эта воровка была перед пенсионером и передавала ему трофейное оружие. Что ж, после такого подарка от девочки-кошки Ивану Савельевичу ничего не оставалось, кроме как присоединиться к битве. Наступив на горло своим эмоциям, пенсионер подбежал к встающей на ноги мертвой дриде, к той самой, которую подсекла девочка-кошка, и рубанул по ее голове, словно он дрова колол. Однако топор оказался максимально тупым, а череп дриады пусть и был сплетен из веток, но был максимально крепок. Так что, вопреки ожиданиям пенсионера, дриада мертвого леса не умерла окончательно, а обхватила его ноги и попыталась повалить на землю. Ключевое здесь слово «попыталась». Ведь стоило только мертвой дриаде дотронуться до костей Ивана Савельевича, как она неожиданно замерла. По ее мертвым рукам, которые больше всего уже походили на мертвые коряги, побежали странные зеленые огоньки, словно маленькие светлячки, а в пустых глазницах дриады вспыхнуло ярко-зеленое пламя. Промычав что-то нечленораздельное, дриада крепко обхватила костлявые ноги Ивана Савельевича, словно они были для нее какой-то святыней. «Стой!» – успел остановить Иван Савельевич девочку-кошку, которая хотела помочь пенсионеру освободиться от столь странных и страстных объятий, и уже была готова вонзить в спину мертвой дриады кинжал. «Погоди, тут что-то странное происходит». «Да что тут странного, она поедает вас», — объяснила происходящее девочка-кошка, — «вытягивает из вас всю жизненную энергию». «Вот только он уже мертв», — вмешался в разговор ящер-жрец, которого тоже заинтересовала данная сцена. «Какая у этого лича может быть энергия? Ты как себя чувствуешь, мертвяк? Слабость чувствуется», — описал свои ощущения Иван Савельевич. «ХММ, я вижу, что наша рыжая малышка права, умертвее тебя поедает. И я вижу, что это умертвее не оживает. Это все еще нежить, которая превращается во что-то странное. И как я понял, никто ничего не понимает. Ты точно хочешь это продолжать?» Вместо Ивана Савельевича на вопрос ящера неожиданно ответила мертвая дриада, которая все это время цепко обнимала ноги пенсионера. Правда, ответ этот был весьма необычный. Дриада вдруг звонко закричала и вспыхнула зеленым пламенем, отшатнувшись от пенсионера. Этот крик был настолько звонким и наполненный горем, что живая дриада из отряда Ивана Савельевича, которая все это время просто сидела на коленях, зажав уши, вообще упала в обморок. Замерли и мертвые дриады, коих осталось не столь уж и много, и с ними вполне смог бы справиться Минотавр. А потом произошло совсем уж нечто странное. Зеленое пламя стало поглощать мертвую дриаду, сжигая ее без остатка. Тут не было места сомнениям. От дриады уже остался один лишь деревянный скелет. Однако уцелевшие у мертвия бросились именно к ней. «Не подпускайте!» — вдруг закричал ящер, который хотя бы что-то понимал в магии. «Защищайте ее!» Иван Савельевич тут же оттолкнул одну из мертвых дриад, а девочка-кошка бросилась под ноги другой. В книге ящера было перелистано несколько страниц, и в мертвых дриад полетели стрелы, сплетенные из солнечных лучей. Но пока шла эта скоротечная битва, зеленое пламя горящей дриады перекинулось на засохший лес. «Начался лесной пожар, уходим», — скомандовал Минотавр, хладнокровно добив мертвых дриад. Легко, словно это было невесомое перышко, этот гигант поднял с земли упавшую в обморок живую дриаду и указал отряду направление, куда надо двигаться. Однако из столпа жаркого зеленого пламени послышался умоляющий женский голос. «Эсте, подожд, помог, возьм». Объятая пламенем рука сгорающей дриады потянулась к Ивану Савельевичу. В ней был зажат маленький прутик, саженец, который зеленое пламя словно бы ласкало. «Жизнь!» Громко и четко, вместо крика предсмертной агонии, выкрикнула объятая пламенем дриада. Иван Савельевич едва успел подхватить тоненький прутик, который выронила рука сгоревшей дриады. Ее окончательно пожрало зеленое пламя, заставив распасться на отдельные горящие коряшки. И практически тут же высветилось системное сообщение о том, что задание успешно завершено и все желающие могут забрать свои награды в центре леса. «Да система издевается над нами», — возмутилась девочка-кошка, указав на разгорающийся лесной пожар. «Жрец, ты можешь погасить это пламя каким-нибудь заклинанием?» «В это пламя вплетено заклинание жизни», — бессильно развел ящер руками. «Его невозможно погасить ни водой, ни магией света. Давайте, как можно быстрее, приведем в чувство нашу дриаду и покинем этот ад». «Согласен», — поддержал ящера Минотавр. «А еще пусть Лич отдаст нам то, что передала ему сгоревшая дриада», — потребовала девочка-кошка. «А где он?» «Сбежал. Вот же гад. Он оставил фляжку с какой-то жидкостью, поднял с земли полую бутылочную тыкву ящер. Яд, не чувствую запаха смерти. Скорее наоборот. Думаю, ничего страшного не произойдет, если мы просто смочим лицо нашей дриады». А где-то в это же самое время, женщина Лич Скайлер была в ярости. Противником ее отряда стала гигантская мартышка. Когда-то эта обезьяна была разумна, являлась хозяйкой этого участка и была связана с магией жизни. Но сейчас она была отравлена демонической кровью и превратилась в тупого обезумевшего монстра, в полудемона, если точнее. И бой с этой обезьяной был бы легким, ведь монстр ничего не соображал и был безоружен. Но воскрешенный огр был еще тупее, да еще и неповоротлив. В общем, обезьяна его в два счета переломила пополам, в самом буквальном смысле этого слова. Мало того, демоническая кровь обезьяны разъела кинжалы юркого гоблина, а удар дубины сатира Селены лишь окончательно разозлила демоническое животное, добавив силы к его атакам. В столь непростой и отчаянной ситуации самым полезным членом отряда внезапно оказалось его самое слабое звено. Бескрылая фири передвигалась в пространстве с помощью магии телепортации, а еще она могла опутывать обезьяну корнями да лианами. Вот она и отвлекала сейчас обезьяну от Скайлер, которая готовила свое очередное убойное заклинание. Но запас магических сил у Фири был невелик, а потому вскоре она взмолилась. «Я не могу больше, сил осталось настолько мало, что я вскоре просто упаду. Мне нужна еще минута». Сквозь зубы сцедила Скайлер, которую уже окружило множество магических печатей. «Придумайте что-нибудь, вы же живые, фантазия должна работать». «А-а-а!» – отчаянно закричала сатир Селена, бесстрашно бросившись на обезьяну с дубиной. «Аркх!» – взревела обезьяна. Подняв Селену над землей, она швырнула ее в хромающего гоблина. «Ой!» – почти тут же закончились силы и у маленькой Фири, которая беспомощно рухнула на землю. «Ну почему мне достались все эти идиоты вместо него?» – в сердцах сокрушалась Скайлер, думая об Иване Савельевиче и наблюдая за тем, как гигантская обезьяна занесла свою лапищу над обессилевшей Фири. «Мне так хотелось с ним встретиться. Сдохни!» – прокричала расстроенная и разъяренная женщина. В сторону обезьяны устремился луч холодного света, который оставил от несчастного обезумевшего животного лишь занесенную над Фири обгоревшую ногу. «Бесполезные, никчемные, тупые!» – в ярости прокричала Скайлер на членов своего отряда. «Если бы не ваша безрассудная храбрость, я бы сейчас убила вас вместе с этой обезьяной. Ох, да зачем я вообще все это вам говорю? Вы настолько тупы, что и ругать вас бесполезно. Вытаскивайте эту маленькую коряшку из-под ноги сгоревшей обезьяны и идемте за наградами». «Госпожа вождь», — подал голос гоблин, выбравшись из-под сатира Селены, «а можно мне забрать ногу этой твари? Это же настоящий гигантский шашлык. Она отравлена демонической кровью, дубина», — рыкнула Скайлер, разозленная очередной тупостью живых. «Откусишь кусок и сам таким же безумцем станешь. Хочешь разделить судьбу хозяина этого участка? Вытаскивай Фири». Меня уже стал раздражать ее писк. «Слушаюсь, вождь. Эй, рогатая, подымай свои копыта. У вождя есть для нас работа». 20. Загадочные артефакты. Участникам рейда по зачистке подземелий победа досталась непросто. В дремучем лесу убивать дриад было тяжело в моральном плане, особенно, когда за твоей спиной горько рыдает член твоего отряда. А в отряде Лича Скайлер все пошло наперекосяк с самого начала из-за тупого и голодного агро, который должен быть главной пробивной силой. И в целом, у членов двух независимых отрядов, сложилось однозначное и одинаковое мнение о рейдах, это ад. Тем не менее, задание системы было выполнено. Каждого выжившего авантюриста ожидало расширение его участка на 100 квадратных метров. А еще участникам полагалась бонусная награда, ценность которой зависела от его вклада в общую победу. Сатир Селена получила полное лукошко разнообразных ягод с маленьким саженцем лесной земляники. Гоблин, новые кинжалы, которые были еще лучше прежних, разъеденных демонической кровью. А наградой для бескрылой фири стал странный корешок, который она крепко прижала к груди, едва не плача от счастья. Личу Скайлер даже не пришлось вмешиваться в распределение данных наград, ведь каждый сам потянулся к тому предмету, который ему предназначался. Заминка вышла только с огромным шматом говяжьего мяса. Он явно был предназначен для убитого агро, делая его смерть особенно глупой и абсурдной. «Госпожа вождь!» — взмолился чуть ли не плачущий гоблин, глотая слюни. «А кто-то еще тут ест мясо?» — строго спросила Скайлер у членов своего маленького отряда. В ответ сатир Селена и бескрылая фири дружно замотали своими головенками. «Тогда забирай долгих лет жизни вождю!» — подпрыгнул от счастья гоблин. «Я и так бессмертная, дубина!» — лишь проворчала Скайлер, забирая свою награду, на которую никто даже и не позарился. Вся проблема этой награды заключалась в том, что она была совершенно никому непонятна, даже для самой Скайлер. Однако не случайно все награды лежали возле сердца участка. Любой желающий мог прочесть описание своей награды, поднеся ее к гигантской пальме, которая была сердцем участка убитой обезьяны. Тем, у кого есть необычные друзья, полагается и необычная награда. Высветилось системное сообщение на стволе гигантской пальмы. Собрав эту головоломку, вы соберете и свою разбитую душу. Что за бессмыслица? Озадачилась Скайлер таким описанием, при этом внимательно разглядывая уже собранный кубик Рубика. И что я тут должна собирать? Пока женщина думала, догадала, детская игрушка вдруг сама подпрыгнула в ее руках и стороны куба начали вращаться, перемешивая цвета различных сторон. Задача для Скайлер тут же прояснилась. Она только что видела, как должен выглядеть данный куб в идеале, увидела, как вращаются стороны данного куба, а теперь ее задача – заново привести данный куб в исходное состояние. Получается, что перед Скайлер была математическая задачка, которую нежити было под силу решить, но награда за решение данной головоломки была совершенно непонятная. Собрать разбитую душу, для нежити это даже звучит как-то бредово. Впрочем, теперь у Скайлер есть причина лишний раз поговорить с тем самым необычным другом, из-за которого ее и наградили столь непонятным артефактом. Может быть, Иван Савельевич сможет рассказать что-то полезное про эту головоломку, а сам Иван Савельевич, после успешного завершения рейда, вернулся на свой участок в спешке, даже не попрощавшись с членами своего отряда. Не потому, что он сбежал, как высказалась девочка-кошка, а потому что саженец, который ему придала сгоревшая дриада, стал засыхать и превращаться в мертвый пруд. В чем причина? Может быть, саженцу срочно нужна живая вода? Просто стоять и гадать, времени не было. Поэтому, как только Иван Савельевич оказался на своем участке, он тут же наполнил пустое ведро живой водой и погрузил в него саженец. Однако стало еще хуже. Саженец начал увидать еще быстрее. Как такое возможно? Что этому саженцу не хватает тогда? Ничего не понимая, Иван Савельевич принялся читать описание необычного саженца, которое дала система. «Поздравляю, вы стали обладателем саженца Древа Жизни. Догадайтесь сами, какие плоды оно даст. Впрочем, если вы сможете его вырастить, то лишь закрепите за собой статус многодетного отца». Примечание. Странное и парадоксальное сочетание магии жизни и смерти, с которым случайно соприкоснулась одна из умерших дриад, пробудила в ней разум и поставила перед необычным выбором. Дриада могла стать разумным личем, заполучив практически вечную жизнь, или же, она могла сжечь последние осколки своей души, ради слабой надежды дать жизнь следующим поколениям. Какой бы вариант она ни выбрала, стоит помнить об одной очень важной детали: этот выбор навсегда будет связан с двумя источниками магии, которые несовместимы друг с другом. Описания было много, и все не по делу. Если отбросить в сторону все глупые шуточки, то прямого ответа на самый главный вопрос в этом описании нет. Почему саженец увядает буквально на глазах? Что Ивану Савельевичу сейчас делать? Может быть, Фирилири что-нибудь поняла? Да вы мне даже не объясняете, что произошло, пропищала возмущенная Лири, порхающая вокруг пенсионера. Вы убили дриаду ради этого саженца, мою подругу. Какого хорошего мнения ты обо мне? Лишь хмыкнул Иван Савельевич и резко схватился за лопату, услышав отчаянный визг на территории своего участка. Вначале Иван Савельевич подумал, что случилось нечто плохое с детьми из грибного народца, и, вооружившись лопатой, собрался бежать на помощь. Но оказалось, что это хищный цветок Итис защитил участок пенсионера от монстра. Ведь территория участка Ивана Савельевича расширилась на 1 сотку, с 7 соток до 8, и на участок попала очередная маленькая тварюшка. Вначале маленький монстр хищно тявкнул, учуяв огромное количество еды, а потом задрожал, резко развернулся и собрался было убежать без оглядки, но не успел. Хищные корни цветка выскочили из-под земли и цепко обхватили маленькую тварь. Меньше, чем за минуту, хищник превратился в жертву, а Иван Савельевич, наблюдая за данной сценой жизни и смерти, вдруг разгадал головоломку, которую ему подсунула система. Разум сгоревшей дриаде вернули 2 силы, которые, казалось бы, несовместимы друг с другом, жизнь и смерть, и система прямым текстом сказала о том, что в дальнейшем дриада будет полностью зависеть от сочетания магии жизни и смерти. Скорее всего, если бы дриада выбрала стать личем, то она бы очень сильно походила на Ивана Савельевича, не внешне, конечно, она бы пела песни и танцевала, тянулась бы к общению с живыми и целую вечность переживала бы о том, что погубила свой лес, наверное. Из-за последнего обстоятельства дриада и выбрала 2-й вариант. Ей потребовался огромный всплеск магической силы, буквально спаливший ее, чтобы появился хрупкий саженец. Но этот саженец не березка в лесу. Простой водой его поливать бесполезно. Для его роста нужен постоянный источник магии жизни и в больших количествах. Хорошо, такой источник у Ивана Савельевича есть. Живая вода, но одна лишь магия жизни будет губительна для саженца. Нужно именно сочетание жизни и смерти. Где на участке Ивана Савельевича взять источник магии смерти? Да еще в огромных количествах. Скорее всего, этим источником может послужить проклятая земля, которую недавно Иван Савельевич использовал для строительства могилы предка грибного народца, чтобы там никакой ядовитой гадости не выросло. Да и обрушенная пещера рядом с могилой может послужить таким источником. Казалось бы, все ясно и просто. Ивану Савельевичу нужно высадить саженец древа жизни возле могилки предка грибного народца и прокопать к данному саженцу оросительный канал. Но тут есть маленькая проблемка. Весь прошедший день Иван Савельевич вместе с детьми воздвигал дамбу, чтобы живая вода не просачивалась на данную сторону участка. А теперь получается, что эту дамбу надо срочно сносить. Что ж, иногда и такое бывает. Обидно, жалко, а куда деваться? Даже в магическом мире ты не знаешь, какой сюрприз тебе может преподнести завтрашний день. И это еще хорошо, что благодаря данной дамбе система увеличила приток живой воды с 80 до 160 литров в сутки. А стало быть, тяжелый труд имел какой-то смысл. В общем, просто стоять и о чем-то гадать да сожалеть, времени по-прежнему нет. Саженец древа жизни нужно срочно высадить в мертвой земле и обеспечить ему постоянный приток живой воды. Первым делом, пока что ничего не ломая и не копая, Иван Савельевич высадил саженец в проклятую землю. При этом никаких удобрений, кроме торфа, у него под рукой не было, как и времени. Поэтому высадка происходила по принципу «воткнули, присыпали, притоптали, полили». А потом, назначив Фирилири ответственной за ручной полив саженца живой водой, Иван Савельевич принялся ломать дамбу и рыть оросительный канал. Но работа эта продлилась недолго. Внезапно, на Ивана Савельевича накатила страшная усталость, задвоилась в глазах, и почему-то разболелась голова. Пенсионер даже поначалу подумал, что снова серьезно ранен. Однако через мгновение он вспомнил, что на него был наложен баф дриады, который увеличивал крепость его костей и усиливал скорость реакции, а еще этот баф был похож на сильный энергетик и имел очень неприятный побочный эффект. Когда этот баф спадает, приходит горькое похмелье, да такое сильное, что Иван Савельевич рухнул на землю как подкошенный. Ведь оказалось, что мертвая дриада поглотила огромное количество его сил, возвращая себе разум, а потом еще и сжигая себя. Стало быть, пенсионер все это время держался на ногах исключительно благодаря этому бафу. Теперь же пришло время расплаты. Мои поздравления. На вашем участке прижился саженец древа жизни. Высветилось в этот же момент системное сообщение. Столь значимое событие не должно остаться без награды. А вот что это за награда, Иван Савельевич так и не узнал. Он снова отключился. Видимо, когда очнется, сюрприз будет. Ведь Лири как-то подозрительно радостно взвизгнула, дочитав это сообщение до самого конца. 21. В плену противоречивых чувств. Фири Лири уже привыкла к тому, что после выполнения очередного задания Иван Савельевич отрубается на пару дней. По сути, она и хозяйничает на его участке большую часть времени. Ведь сам пенсионер просыпается на день-два, делает очередное задание и снова отключается. Такое положение дел Лири устраивало до той поры, пока не появились дети грибного народца. Вот тогда-то ей и потребовалась помощь. У Ивана Савельевича дети всегда были при деле и крепко спали по ночам. Даже предсмертный визг монстра, сжираемого хищным цветком Итисом, не смог их разбудить. А у Лири, то Итис начинал демонстрировать свой характер, то лидер детей по имени Иша очередную проказу устраивала. В общем, Лири перестала справляться с растущим домашним хозяйством, и потому она пришла в ужас, когда Иван Савельевич вновь отключился. Причем он отключился буквально на ровном месте, даже не будучи раненым. Эгоист вновь взвалил все заботы на плечи хрупкой феечки. Вот только Ивану Савельевичу пора бы уже привыкнуть к тому, что каждый раз, когда он просыпается, он видит новые лица на своем участке. И этот раз был не исключением из правил, а все дело было в награде, которой система решила отметить пенсионера за то, что на его участке прижилось древо жизни. При этом награда эта была необходима, в первую очередь, для дальнейшего роста и развития древа, ведь оно было прихотливо к уходу. Простого полива живой водой и проклятой земли под корнями древу было недостаточно. Оно требовало общества хотя бы одной дриады. Плоды-то у древа будут необычные, и этим будущим плодам нужна материнская забота уже сейчас. Система данную особенность древа учла и предоставила Ивану Савельевичу выбор. Либо дриаду назначают автоматически, откуда система эту дриаду возьмет, не сообщается, либо кто-то из знакомых дриад соглашается бросить все и переселиться на участок Ивана Савельевича. Разумеется, от данной награды можно было и отказаться, но этот вариант даже не рассматривался. Прагматичная Фири Лири уже размечталась о помощнице, которая будет присматривать за детьми, да и саму дриаду особо искать не надо, ведь у Лири есть подруга, которая попала в один рейд с Иваном Савельевичем и приняла участие в совместных приключениях. Правда, после столь страшного приключения со столь печальным финалом, боевой дух этой дриады окончательно угас. Сидя на своем маленьком участке в 3 сотки, она прорыдала несколько часов без остановки. А под утро пришло странное предложение от Фири Лири, добровольно переселиться на участок Ивана Савельевича. Если честно, то даже в столь незавидном положении, дриада была не в восторге от данного предложения. Конечно, она уже была знакома с пенсионером и знала, что он необычная нежить. Но все же Иван Савельевич, нежить, а не древень, звероморф или альф. Если что-то пойдет не так, то шанса вернуться на свой участок у дриады не будет. Она вообще не сможет покинуть участок Ивана Савельевича. Данное переселение – это билет в один конец. Правда, есть вероятность того, что когда Иван Савельевич сможет выбраться из статуса новичка, дриада Иллири все же получит возможность покинуть его участок. Но когда это еще будет? Некоторые годами в этом статусе сидят. Однако, раньше чем дриада успела все обдумать да взвесить, прозвучало 2 волшебных слова «древо жизни». «Согласна», — громко выкрикнула дриада, забыв обо всех своих сомнениях и страхах. И вот, собрав свой нехитрый скарб, после череды системных уведомлений и предупреждений, дриада, которая к этому моменту уже и сама была чем-то похожа на нежить после всех неудач и переживаний, оказалась в царстве вечного сумрака. А как еще должен выглядеть участок лича? Да и Фири Лири не раз жаловалась. Дескать, мрачно здесь, жарко и тесно. С первым пунктом жалоб дриада полностью согласилась на первых же секундах. На участке Ивана Савельевича было мрачновато. Да и сама форма участка, идеальный квадрат, не понравилась дриаде. Слишком уж эта фигура какая-то мертвая. Ее родной участок имел форму лепестка. Еще ей нравилась форма капли. А квадраты да треугольники ассоциировалось именно с нежитью. В общем, уже на первых секундах дриада поняла, что оказалось в царстве смерти, а потому она приготовилась увидеть на участке пенсионера самые страшные картины и омерзительнейшие сцены, которые только можно было вообразить. Но первое впечатление оказалось обманчивым. Во-первых, участок мрачный, но большой. По крайней мере, так показалось Дриаде, которой несколько месяцев пришлось ютиться на двухсотках, после череды проигрышей на арене и неудачной попытки самостоятельно пройти рейд, а тут 8 соток и ясное небо над головой. Во-вторых, Диаду буквально обдало силой жизни и прохладой. Источником этой силы был, конечно же, родник. Однажды Лири, втайне от Ивана Савельевича, прислала Дриаде живую воду. Но одно дело, это маленькая чашечка, и совсем другая история, маленькое озерцо. Как такое сокровище вообще могло оказаться в руках нежити? В-третьих, обилие жизни, кувшинки, грибной лесок и странный любопытный цветок, корни которого Дриада ощутила под землей. Этот цветок собирается ее съесть? Ха, не на ту напал. Улыбнувшись, Дриада топнула ногой по твердой земле, а корни цветка, в ответ, пощекотали ее пятки. Да он совсем еще ребенок, догадалась Дриада. Ребенок, которому скучно и одиноко. Младшие братья не хотят с ним играть, а сестры боятся к нему приближаться. Стоп, какие братья? Оглядевшись, Дриада заприметила малышек, о которых поведал ей хищный цветок. Маленькие грибочки волокли за ноги дохлого лича к роднику с живой водой. Это зрелище было одновременно страшным, смешным и милым. Дриада понятия не имела, как на это представление реагировать. Но, постойте, вопрос о том, почему дети без боязни и последствий прикасаются к нежити, застрял в горле Дриады. Ведь то, что она увидела дальше, вообще было безумием. То, ради чего Дриада решилась переселиться на этот участок, древо жизни, святыня ее народа, пустила свои корни в мертвой, проклятой земле. Дриада очень сильно зажмурилась, решив, что ее подводит глаза. Затем она издала сдавленный возглас и ущипнула себя. Но картина не изменилась. Древо жизни по-прежнему росло на проклятой земле, а забавные малыши спокойно прикасались к личу. «Пина!» — прозвучал под самым ухом забавный тоненький голосок, чем-то похожий на журчащий ручеек. «С тобой все в порядке, Лири?» Наконец-то Дриада смогла увидеть свою подругу воочию. Это была вполне обычная фея, полностью сотканная из воды. «Где я? Что здесь творится?» Прежде чем ответить на данный вопрос, маленькая фея театрально поклонилась своей растерянной подруге и пафосно произнесла: «Добро пожаловать в садовое товарищество, родничок, в наш общий дом». В это же самое время, зажав свою голову руками, возле своего каменного обелиска сидела лич Скайлер. Женщина дрожала и бормотала под нос бессвязные вещи, словно она подхватила лихорадку. А рядом с ней лежала подаренная системой головоломка кубик Рубика, которая оказалась очень опасна. Каждая собранная сторона этой игрушки – это часть воспоминаний и эмоций из очень давнего прошлого Скайлер, когда она еще была живой. Десятилетия, и даже целые столетия яркой и насыщенной жизни, проносились в голове женщины за одну минуту. И каждую секунду разум Скайлер был в плену таких противоречивых эмоций, как радость и горе, страдания и наслаждение, боль и экстаз, страстное желание и абсолютное равнодушие. Женщина одновременно хотела смеяться и плакать. При этом она не могла ничего из этого сделать. Она все еще была нежитью. И этот факт почти свел ее с ума. В какой-то момент Скайлер даже хотела разбить свою голову об обелиск и покончить со всем этим. Но, немного успокоившись, женщина дрожащей рукой вновь потянулась к ранее откинутой в сторону игрушке. Процесс собирания души из разбитых осколков оказался изощренной пыткой для разума. Но вместе с тем, Скайлер стала похожа на наркомана, который уже не мог остановиться. Она вновь и вновь погружалась в поток своих собственных, давно забытых воспоминаний и чувств. При этом Скайлер совершенно не замечала, как с ее костей облетает золотое напыление, как ее тело медленно обрастает плотью, как на голове появились тонкие длинные уши, а череп обтягивается странной серой кожей. Женщина чем-то стала напоминать летучую мышь, но для нее все это было неважно сейчас. Ее холодный взгляд был прикован лишь к кубику Рубика. До полной разгадки тайны этой головоломки осталось совсем немного. А потом, она оживет, но ей никто этого не обещал. Смысл награды был заключен совсем в ином. Она останется личем, просто облик изменится, но у нежити нет столь ярких воспоминаний, эмоции и души. Тогда можно ли считать это эволюцией нежити? А вот это хороший вопрос. В любом случае до финальной трансформации осталась пара вращений кубика Рубика. 22. Радио Шансон. В первое мгновение, когда Иван Савельевич очнулся, он подумал, что все его приключения в фантастическом мире были просто сном или бредом больного человека. Почему? Да потому что первое, что он услышал, было объявление на чистейшем русском языке. Радио «Шансон». Потом послышался треск, словно кто-то торопливо настраивал радиоприемник на другую волну, и прозвучало объявление. «Европа плюс, оставь», тут же попросил мелодичный женский голосок, который чем-то напоминал шелест листьев. При этом просьба прозвучала на незнакомом языке, но значение слов Иван Савельевич понял без проблем. «Ха-ха-ха», меж тем раздался веселый детский смех с последующим визгом, «Ви-и», а потом, под ритмы громкой ритмичной музыки, кто-то громко бултыхнулся в воду. Разумеется, первый вопрос, промелькнувший в голове Ивана Савельевича, что происходит? Немного приподнявшись и оглядевшись по сторонам, пенсионер понял, что это все еще фэнтезийный мир и его мрачный участок в 8 соток, а зрение пенсионера все еще черно-белое. Правда, последний факт не помешал Ивану Савельевичу разглядеть одну очень важную деталь, к его участку прикоснулась женская рука. Например, оросительный канал, который все же докопали до древа жизни, был украшен какими-то разноцветными камешками, а сам саженец древа был украшен несколькими яркими ленточками. В грибном лесочке аккуратненько проложена тропинка, а на самих грибах, которые росли как могучие деревья, появились забавные картинки и загадочные узоры. И, наконец, возле самого родничка появилась самая настоящая клумба с полевыми цветочками. Однако, если подумать, то и Фирилери никогда бы не стала тратить свое время на такие мелочи. Ей нравилась торговля, общение и приключения. А вот подбирать камешки по цвету или рисовать забавные картиночки, как-то не было у нее ранее тяги к таким вещам. Не того характера девушка. Ви-и, откуда-то сверху послышался очередной радостный визг. Оказывается, дети грибного народца были в восторге от нового водного аттракциона. Сам этот аттракцион заключался в следующем. Могучие стебли хищного цветка и тиса подбрасывали детей высоко в воздух, а затем дети падали в глубокий омут, в котором этот итис жил. Разумеется, итис детей вылавливал и доставлял их на берег в целости и в сохранности. Но, на тот случай, если вдруг что-то в этой забаве пойдет не так, рядом с детьми находилась дриада. Наконец-то Иван Савельевич обнаружил новое лицо на своем участке. И это была женщина, которую пенсионер совершенно не узнал. Перед ним была девица, на светло-зеленой коже которой не было ни одной морщинки или шрамика. Ее волосы были словно из рекламы, пышными и шелковистыми, да еще и уложены в хитроумную прическу. Одежда дриады была соткана из пышных лос со свежей весенней листвой, а еще на ее лице был какой-то замысловатый узор в качестве макияжа. В общем, Иван Савельевич даже подумать не мог, что перед ним сейчас сидит та самая, увядшая и больная замухрышка в лохмотьях, которая составила ему компанию в рейде по дремучему лесу. Тем более, что девушка была вооружена цветущим посохом, а не какой-то сухой корягой, подобранной в болоте. Кстати, пока Иван Савельевич оглядывался по сторонам да подымался на ноги, его пробуждение тоже заметили. Дети грибного народца встретили пробуждение отца радостными возгласами. А вот дриада вздрогнула и крепко сжала свой посох в руках. «Идем, я вас заново познакомлю друг с другом», тут же подлетела к ней Фирилери, торопясь успокоить подругу. «Главное, не бойся, и в его пустые глазницы не смотри, он этим огнем тебя словно гипнотизирует». «Каким огнем?» – не поняла дриада и взглянула в пустые глазницы лича, в которых горело холодное синее пламя. «Не смотри», — сказала, одернула дриаду Лири. «Идем, Иван Савельевич, с пробуждением вас, а на нашем участке пополнение. Да я вижу, но такую красотку я удочерять не согласен, беру только в жены». «Хи-хи-хи», — с театральной наигранностью рассмеялась заметно напряженная Лири. «Иван Савельевич, вы разве не узнаете мою подругу? Это же Пина. Вы с ней в приключения ходили вместе с Минотавром и с Ящером-жрецом. В конечном итоге с новым жильцом разобрались быстро. Дриада по имени Пина является почитательницей древа жизни, а само это древо чуть ли не краеугольный камень религии и культуры всех дриад. Поэтому, если Иван Савельевич обещает древо не трогать, то и Пина постарается принести как можно больше пользы участку пенсионера. Договорились, лишь пожал плечами Иван Савельевич, который даже и не думал выращивать древо лишь для того, чтобы пустить на дрова. «Давайте тогда обсудим следующую новинку. Откуда у вас появилось радио? Да еще из моего родного мира. Это ваша личная награда за прохождение дремучего леса», — облегченно выдохнув, перешли на обсуждение другой темы девицы. «Эти награды, из-за лесного пожара тогда взять было невозможно. Поэтому система их распределила автоматически. Далее Фирилери поведала пенсионеру весьма интересные подробности данного вознаграждения. За успешное прохождение рейдового задания вперед, к приключениям, полагалось не только расширение участка на 1 сотку, но и дополнительные награды. И как именно будут распределены эти награды, решает сама группа или ее лидер. Например, в отряде Лича Скайлер, награды распределила лично женщина Лич. Гоблину тогда достался дополнительный трофей, шмат мяса. Но если бы за наградами никто не пришел, как это получилось с отрядом Ивана Савельевича, то система распределила бы все награды автоматически и выслала по почте. В этом случае гоблин не получил бы мяса, ведь оно было предназначено умершему огру. А вы помните, что с нами еще собирался пойти Древень? Завершила свои объяснения Лири необычным вопросом. Ему вообще не повезло, он попал в группу личей и вампиров, и те, вначале, согласились работать с ним вместе. Вроде как, у всей группы общая цель и рационально не убивать друг друга. Но когда последний монстр был убит, личи напали на нашего древня и едва не убили его. Ведь общая цель была достигнута, и теперь личам было выгодно забрать награду древня себе. Понятно, почесал черепушку Иван Савельевич. Получается, что в этом задании было важно не только правильно зайти и представиться своим будущим коллегам по рейду, но еще и суметь забрать награду за свою работу. Надеюсь, Древень выжил. Выжил и его участок расширился на 1 сотку, кивнула Лири и продолжила свои объяснения почему-то дрогнувшим голосом, словно она в чем-то провинилась. Но дополнительную награду у него отобрали. А еще, тут вся проблема в том, что свои раны Древень получил отчасти из-за меня. Это я его подбила на данную авантюру. Поэтому я несколько ведер живой воды ему отдала. Несколько, это сколько? Насторожился пенсионер. Ну, почти 2 десятка, потупила глазки Лири. Раны оказались серьезные, нанесенные магией нежити. А еще и сам Древень гигантского роста. 20, задумался над этой цифрой Иван Савельевич. Насколько я помню, приток воды нашего родника составляет 16 ведер в сутки. Я ничего не путаю, ага, 16. Поэтому мы все еще не рассчитались по долгам.